Глава 13. Киев. Гора под родной крышей. Сергей Иванович помял затекшую шею и отодвинул документы. Не любил он эту работу. Мог бы перевесить на помощников, на сладу. Но раз уж взял за правило разбираться с византийскими делами сам, значит сам. Ведь речь идет не о тонне воска или десятке другом бочек вина. Оружие — это оружие, так что надо быть вдвойне осторожным. Тем более, что кто-то в Константинополе в последнюю пару лет активно играет против него. Играет, правда, мелко, на уровне сунуть палку в колесо, не более. Серьезно нагадить Спафарию Сергию, пользующемуся личным доверием автократора и расположением по меньшей мере двух высших иерархов империи, у таинственного пакостника кишка тонка. Автократор — титулование византийского императора. Но раздражает. Надо бы Богуслава попросить в следующий раз в Константинополе задержаться и поискать настырное дринцо. «Князь Серегей! Батько! Сюда!» — кричали во дворе кто-то из дружинных. Духарев встал так резко, что стул с грохотом опрокинулся. Сквозь окно, забранное мелкими цветными стеклами, не видать ни черта. Сергей Иванович толкнул створки. Так, Грить кого-то несет, на руках, кого-то оружного и заляпанного кровью. Сердце пропустило удар. Если позвали его, значит, кто-то из родни? Сергей Иванович захлопнул окно, выбежал в коридор и бросился вниз по лестнице. «Сюда кладите, сюда!» Голос жены. Слада была уже здесь, распоряжалась. «Кто?» Духарев растолкал дружинных. Илью он узнал не сразу. Показалось, лежит на лавке какой-то незнакомый богатырь. Лицо в крови и грязи. Узнал, когда Илюха открыл глаза. «Батя!» — прошептал он. «Моров!» «Ну-ка, тихо всем!» — рявкнул Духарев, наклоняясь. «Что, сын, что случилось?» «Моров! Враги!» «Не удержал!» Духарев покосился на Сладу. Та приподняла голову Ильи, поднесла ко рту чашу, напоила осторожно и умело. Илья даже не поперхнулся. Потом кивнула мужу, спрашивай. От сердца отлегло. Значит, опасности для Илюхиной жизни нет. Тати напали. 2 сотни. Привел Свардик по наущению Семирада. И расслабился. Главное сказал. Семирад? В это Духарев поверил легко. «Но Свардик?» «Точно Свардик, сам видел». «Как тебя, слабая улыбка. Резать меня хотел. Но я лучше». «Что лучше?» «Лучше я его сам зарезал. У меня гривна его. Лиска где? Со мной была. Жизнью должен». Духарев лишь взгляд метнул, как пара отроков сорвалась искать. «Голубь. Конь твой в порядке, — пробасил кто-то из гриди. — Обиходит. Батя, пошли воев Моров. После сладиного питья Илье стало чуть лучше. Он даже привстать попытался, но княгиня не позволила. Пошли скоро, много не надо, 500 хватит. Там лесовики одни остались. Может, успеют наши? Равдик, ты слышал? — не оборачиваясь, бросил Духарев. Найди развая. Пусть возьмет 500 и 2 конь в Моров. Борза! Да, батька! И топот нескольких десятков ног. А что ж Кулиба, что дружина твоя, недобро произнес Духарев. Не управились с лесовиками? Не было Кулибы. Разбойников ловить отъехал с дружиной. Со всей, уточнил Сергей Иванович, и, получив ответ, решил, Кулибу надо менять. Или подчинить тому, кто будет управлять Моровым. Вот хоть Илья, когда поправится. «Больно?» — спросил он, заметив, как вдруг напряглось лицо сына. «Немного. Спина». «Муж, ты узнал, что хотел?» — вмешалась Сладислава. Духарев кивнул. Главное, ясно. «Несите княжича наверх», — велела княгиня. «Горячую воду туда и чистые полотенца». Привели Лиску, тоже в грязи и в крови, как и Илья. Испуганную и какую-то съежившуюся. Сергей Иванович помнил ее другой. «Ты ранена?» — спросил он как можно мягче. Помотала головой. «Господин, как княжич?» «Все хорошо с ним. Есть хочешь?» «Больше пить, господин». «Горячего молока быстро. Крещеная?» «Да, господин». «Имя?» «Елизавета, господин». «Марфа!» — окликнул Духарев Женину доверенную холопку. «Поди сюда». «Баня как, топлена?» «Да, господин», — поклонилась холопка. «Хорошо, Елизавета, пойдешь с ней. Помоешься, переоденешься в сухое. Тебе дадут, что нужно. Не торопись, молоко допей. Потом ко мне в горницу. Марфа, еды ко мне наверх горячей, меду. И лиски. У меня поешь. И расскажешь, что было. Иди в баню, а то продрогла совсем». «Значит, Семернат», — размышлял Сергей Иванович, поднимаясь по лестнице. «Это гадина известная. Кстати, не он ли и в Константинополе воду мутит? Может быть, может быть. И Свардик. Вот уж на кого б не подумал. Хотя понять можно. После смерти сына у Свардика в башке точно что-то повернулось. Живые обрубки, которые он сотворил из пленных ляхов. Один почти полгода прожил у Свардика в доме. Такое даже для Нурмана ненормально. А уж для варяга... Как же Илье удалось с ним справиться? Он сказал, зарезал. Значит, не стрелой убил. Сергей Иванович был всерьез заинтригован. Сдвинулась у Свардика крыша или нет, но воином он все равно оставался элитным. Таким, что и в лучшие годы Духареву пришлось бы попотеть, чтобы с таким справиться. А уж безногому Илье. На страже у дверей кабинета уже стоял дружинник из отроков постарше. Равдик распорядился. У него все четко. Раз напали на моров, значит, кто-то объявил Духареву войну. Значит, военное положение. Следовательно, стража теперь не только у дверей и ворот, но и в самом тереме. Так сам Сергей Иванович велел когда-то, так будет и впредь. Духарев махнул рукой открывшему дверь отроку и прошел мимо, туда, где Слада устроила лазарет для своих. Узнать, как там Илья. Сын, уже разоблаченный и чистый, лежал на животе посреди жарко натопленной комнаты, а Сладислава легонько тыкала серебряной иголочкой ему в крестец. Синяков на парне было изрядно, но опасных ран Духарев не увидел. Надо полагать, их и не было. «Больно здесь?» «А здесь?» «Нигде не больно, матушка. Сейчас совсем не больно». «А было?» «Угу, сильно, как железом каленым». «Вот здесь?» «Да, только внутри». «А когда я трогаю, чувствуешь?» «Вроде бы да». «Понятно», — проговорила Слада, пряча иглу в шкатулку. «Нет, ты лежи пока, не шевелись». «Бать, ты?» — не поворачивая головы, спросил Илья. «Да, сынок». «Лиску не обижайте. Без нее я бы пропал. Она меня сюда довезла. И до того. Она моим мечом врага убила. Так что вольная она теперь». «Да уж не обидим твою Лиску». Сладислава кивнула служанке, чтоб та накрыла Илью простыней. «И вольную дадим, и одарим, не сомневайся», — пообещал Сергей Иванович. «Ты вот что скажи. Как тебе Свардика победить удалось?» «А вот», — в голосе Ильи прозвучала гордость. «Мы одни были в конюшне. Он пытать меня хотел, да не успел. Я его за ногу схватил, опрокинул и его же ножом глотку вскрыл. Но сначала мудя ему раздавил. Он, пес, соскопить меня хотел, руки отрубить. Вот я ему такой же ласки. Спасибо тебе, батя». «Да за что ж», — удивился Духарев. «Меня там не было». «За слова твои, что воин — это не ноги, а дух. А дух-то у меня посильнее оказался, чем у Свардика, раз его гривна в моей сумке, а не моя в его. Так, да?» «Все так». Духарев положил руку на затылок приемного сына. «Горжусь тобой, Илья Сергеевич». «Погордились и хватит», — вмешалась Владислава. «Илья, тебе отдыхать, а с тобой, муж, мне поговорить надо. Выйдем-ка». «У него опять те же боли, что раньше были», — озабоченно сообщила Владислава, когда они вышли. «Думаю, перенапрягся он. Если опять стержень защемило, тогда худо. Но, может...» «Что может?» Может, и наоборот, без особой уверенности продолжала Слада. У него в последний месяц улучшение было, небольшое совсем, но было. Я уж надеяться начала. «А мне не сказала», — укорил Духарев. «Рада была. А сейчас вообще не знаю, что сказать. Лиска, эта девка, которая с ним приехала, надо бы ее проспросить. Хотя сейчас уже не важно». «А что важно?» «Подождем», — решительно заявила Сладислава. «Поглядим. Я за Евпраксией послала. Она не помешает». «Это уж точно», — подумал Сергей Иванович. Лучинка по медицинской части свою свекровь уже обошла. Слада это знала, но признать вслух гордость не позволяла. «Что с Семирадом делать будем?» «Он враг», — жестко произнес Сергей Иванович. «Он умрет». «К князю пойдешь?» «Не пойду», — мотнул головой Духарев. «Если не будет доказательств, что нападение на Моров — его рук дело. А их не будет». «Почему так думаешь?» «Свардик был главным, я думаю. Он мертв. А и был бы жив, не сказал бы ничего. А Смердов Владимир слушать не станет. Он же у нас, сама знаешь, казнить да карать не любит. Скажет, коли виновен, так бог ему судья. Опять-таки не сам один Семирад в Киеве. За ним Путята, а за Путятой Добрыня». «Добрыня друг нам», — напомнила Сладислава. «Это он тебе Моров дал». «Не скажу, что друг, но не враг это точно», — согласился Духарев. «Но Добрыня — политик. Ему выгодно, чтоб князья-бояре киевские друг против друга ножи точили, а он нас мирил да усмирял». «Раз так-то он тебе, Семирада, даже по плечу похлопать не даст», — покачала головой Сладислава. «Может, по торговым делам его попробовать прижать?» Сергей Иванович поглядел на озабоченное лицо жены и вдруг улыбнулся. «Ты чего?» — удивилась княгиня. «Какая ты красивая!» Сладислава зарозовела ланитами, будто юная девушка. «Да ну тебя! Я же серьезным!» «И я серьезным!» — возразил Духарев. «Что может быть серьезнее тебя, моя Лада?» Он обнял жену, уткнулся носом в пахнущую лавандой и ладаном макушку. «Люблю тебя, сладушка!» «А о Семираде не думай. По плечу мы его похлопаем. Мечом. Раза два для надежности». Уверен был в своей силе Сергей Иванович Духарев. И не попусту. Но в данном случае переоценил. За что поплатится. Позже. «А ничего, а так девка», — подумал Духарев, глядя на Лиску. «Кровь с молоком — это как раз про таких». Он попытался вспомнить, брал ее или так и не собрался. Не вспомнил, да и какая разница. «Ты ешь, не торопись», — велел Сергей Иванович. «Некуда уже торопиться. Ты в безопасности». «Благодарствую, господин». Девка смущалась, взгляда не поднимала, но кушала хорошо. «Не господин я тебе больше». Духарев сделал глоток, покатал во рту. «Не очень, значит, на продажу пойдет». Он отставил бокал. «Вольная ты теперь, Елисавета, сама себе госпожа». «Да я... да как же!» Девушка от растерянности уронила ложку. И вдруг соскользнула с лавки, рухнула на колени, обняла сапоги Духарева. «За что, господин мой? В чем я провинилась? Молю богами всеми, не гони! Я все, что велишь!» И разрыдалась. «От ведь дура увесистая!» Сергею Ивановичу пришлось привстать, чтобы поднять ее с пола и усадить на лавку, уже рядом с собой. «Глупая, кто ж тебя гонит?» — проговорил он, утирая рукавом мокрое лицо девушки. «Сын мой за тебя просил. Сказал, жизнью тебе обязан. Значит, и я тоже». «Сам просил». Лицо девушки вспыхнуло от радости. И тут же угасло. «Только ведь по правде не я его спасла, а он меня». «Ну-ка, ну-ка». Лиска рискнула глянуть в суровое, иссеченное шрамами и морщинами лицо князя. Нет, не сердится. И начала говорить. О том, как падали стрелы и люди со стен, как жутко кричали раненые, как разломали ворота и ворвались в крепость враги, как добивали тех, кто с оружием, Остальных собрали в кучу страшные чужие люди. А самый страшный измывался над Ильей, а потом потащил его в конюшню пытать. Как стаскивали во двор богатство из терема, как ссорились и даже дрались между собой захватчики, а потом выхватывали из толпы пленных девок покрасивее и насиловали тут же, прямо на снегу. И ее, Лиску, тоже схватили и поволокли, хоть и не сразу, потому что выпачкалась в грязи и саже, чтоб дурнушкой показаться. Не помогло, разглядели, разложили, но не успели ничего, потому что вылетел из конюшни всадник. Огромный, яростный, весь в крови. Илья, грозный, будто сам бог Перун. Пошибал насильников, будто полежки деревянные, крикнул Лиске: «Прыгай!» И она прыгнула, вцепилась в деревянный седельный короб, и они помчались, да так быстро, что быстрее были только стрелы, что метал Илья. По ним тоже стреляли. Сергей Иванович слушал и удивлялся. Простая ведь девка совсем, холопка. Никто ее ни храбрости не учил, ни самопожертвованию. А ведь это она, по факту, Илью спасла. Нет, врагов он убивал сам, пачками, но без нее бы точно погиб. Была в ней внутренняя сила, без которой не то что убивать, пробежать десяток километров по снегу, держась за стремя, не под силу. А она пробежала. Да не с утра в охотку, а после обороны и захвата Морова, после всего, что пережила. И бежала, и убила, защищая Илью, и на коня подняла, и в Киев привезла. И как это объяснить? Любовью? Ну да, любовь чудеса творит, но для таких поистине воинских подвигов одной любви маловато будет. Значит, есть в ней корень правильный. Есть и был. Вот только Сергей Иванович корня этого раньше не разглядел. А вот Слада, умница, сумела. Выбрала ее из многих, приставила к Илье. Хотя, если подумать, Илья тоже из таких, из смердов. Только его уже не Слада разглядела, а Артем. С другой стороны, и он сам, Сергей Иванович Духарев, пусть из другого времени человек, но и у него за спиной точно нет 20 поколений предков воинов, как у друга Машега. «Иди, поешь», — Духарев подтолкнул к столу выговорившуюся, разомлевшую от его руки внимание Лиску. «И не тревожься о будущем. Будешь с Ильей и дальше. А раз ты теперь свободная, то и жаловать тебя будем как свободную. И уйдешь, если захочешь». «Да я...» «Если захочешь», — с нажимом произнес Сергей Иванович и замолк. Задумался о людях, которые вроде на одной земле растут, а одни так, осинки кривенькие, а другие поднимаются и встают, как дубравы над Днепровским берегом. И было во всем этом что-то важное, что-то особенное. Такое, что, кажется, если додумаешь мысль, то все в мире сразу ясно и внятно станет. Не додумалась. И мысли на другое перескочили. На боярина Семирада, сволочь коварную. И на то, что с ним делать. То есть, что делать, понятно. Но как? Убить ли тайно? Или обличить перед князем и добиться не просто смерти, но позора и казни? Второе, конечно, полезнее будет и для авторитета, и для самолюбия. Но получится ли? Зависит от того, с чем вернется из Морова развай. «Покушала?» — спросил Сергей Иванович. «Ну и славно. Сейчас пойдем найдем княгиню, чтобы определила тебе место, где жить. Ты теперь свободная». «Мне бы к Илье поближе», — робко попросила Лиска. «Как в Морове было». «Решим», — кивнул Духарев и снял со стены меч с боевым поясом. «Охрана охраной, а самому тоже имеет смысл поберечься. Они теперь, считай, на военном положении». Князь воевода замешкался, опоясываясь, и потому Лиска вышла из палаты первой. И сразу кто-то цап ее за грудь, да больно так, что Лиска вскрикнула. «Ай, телочка какая!» Здоровяк-дружинник, кудрявый, с молодой, редкой еще бородкой, лыбился во все зубы. «А пошли со мной!» Куда именно звал ее молодец, Лиска так и не узнала. Сбоку что-то мелькнуло, и дружинника шваркнуло об стену. Он тут же вскочил, хватанул рукоять меча, но тотчас выпустил и зарозовел скулами, будто девица на морозе. Лиска оглянулась. Позади стоял князь воевода и потирал кулак. «Понял?» — спросил он парня. Дружинник закивал быстро-быстро. «Да не то ты понял!» — с досадой пробасил князь воевода. «Елисавета Илью спасла, бил из-за него оружно. А ты? Эх!» Лиска глянула на дружинника, а тот уже не розов был, а красен, как бурак, и глядел на Лиску, будто пес, с дуру тяпнувший хозяина за руку. «Винись!» — разрешил князь воевода, и дружинник согнул спину в поясном поклоне и уже снизу в пол пробормотал. «Прости, девица красная, не знал, не ведал. Прости, дурня. Я уж за обиду отдарюсь, ты не думай». «Прощаешь ли?» — строго спросил князь воевода. «Да чего там?» — пискнула Лиска. «Прощаю, а как же?» Молодец разогнулся, но не сразу. Сначала взял Лискину руку и поцеловал, как боярыня. Тут уж и Лиска зарделась. «Хороша девка», — подумал Сергей Иванович, — «как пряник медовый, так бы и укусил». Может, и укусил бы раньше. Теперь нельзя. «Пошли, Елисавета», — сказал он. «Со мной пошли, а то еще кому после виниться придется». «Да ты только скажи, батька, я за нее любому бошку скручу», — влез дружинник, но князь воевода перебил. «Рот закрой. Ты для чего тут стоишь? Девушек позорить или покоя мои стеречь? Вот и стереги. Как-нибудь без башкокрутов обойдемся».